родом из подполья. Несколько витиевато с точки зрения сюжета, но факт. Увлечение йогой началось у 5-летней Елены на Кубе, где она очутилась благодаря деду, который служил на острове Свободы военным атташе. Там, в советском посольстве, Елена впервые в жизни посмотрела индийский фильм, услышала индийскую музыку, увидела индийские танцы. «На меня это произвело очень сильное впечатление», — рассказывает Елена. «Не могу сказать с уверенностью, существуют ли прошлые жизни, но после первого же знакомства я ощутила органическую близость к индийской культуре». С этого момента Индия далеко от себя Елену не отпускала. Будучи школьницей, Елена жила в Алма-Ате и познакомилась там с приятелями своей родственницы, которые увлекались йогой. Те ей преподали первые азы. Если Елене встречалась книжка, где был хоть намек на йогу, она ее прочитывала. Если такой книжки под рукой не оказывалось, она ее искала. На дворе стояли 70-е, и с литературой по йоге, ровно как и по всем восточным религиям, эзотерике и прочему, было туговато. Но то, что можно было найти, в том числе и в самиздатовском варианте, Елена находила. А позже, в начале 80-х, переехав в подмосковный центр Щелково, узнала, что йогой увлекается отец ее подруги. В результате Елена попала в полуподпольный кружок йоги. «Конечно, это были любительские занятия», — вспоминает Елена. «Тем не менее, мы там узнавали многое, из чего складывается целостное восприятие мира». Потом началась перестройка. Полуподпольные кружки стали терять статус альтернативы общественной жизни, и на фоне того, что в страну начали приезжать самые настоящие гуру и сенсеи со всего света, они постепенно совсем потеряли актуальность. К тому времени, по словам Елены, она была уже законченной фанаткой йоги. И как будто специально для нее в конце 80-х в Москве открылся научно-практический центр нетрадиционных методов оздоровления при НИИ медицины спорта, Госкомспорта СССР. В этом центре, который, по сути, был кооперативом при НИИ, Елена оказалась как рыба в воде. Она-то и организовывала семинары учителей йоги. В частности, приезжал сам гуру Айенгара. И сама ездила на семинары в Индию и Францию. И, пройдя соответствующую подготовку, начала преподавать. Но потом был распад СССР, обесценился рубль, в магазинах пропали продукты, а вместе с ними у населения начал пропадать интерес к йоге и ей подобным занятиям. Научно-практический центр нетрадиционных методов оздоровления стал сворачивать свою деятельность. «Жить стало хуже, но на мой личный интерес к йоге это не повлияло», — вспоминает Елена. «Мы, то есть я и несколько друзей, стали снимать помещения, то в школах, то еще где-нибудь, и продолжили преподавать на вольных хлебах. Перед занятиями мы сами мыли полы. О каких-то изменениях в обществе я судила только потому, как сокращается у меня количество учеников. Никто из нас не задавался вопросом, что мы вообще делаем». Просто нам было интересно. Мы занимались сами, преподавали, переписывались с индийскими учителями. Помню, я целый год копила деньги, чтобы ненадолго съездить в Индию. И продолжалось так до тех пор, пока в 1996 году Елена не поняла, что дальше так продолжаться уже не может. Один из ее учеников порекомендовал ей предложить свои услуги недавно открывшемуся в Москве фитнес-центру World Class. Тогда Елена впервые увидела новых русских, шикарные машины, узнала, какие суммы они тратили на спортивные занятия и так далее. И поняла, что у нее вот сейчас, в 30 с небольшим лет, есть только два пути – либо уезжать в Индию и оставаться там жить, либо социализироваться в России. Потому что в России на тот момент она была, по ее словам, не пойми кто. «Вечно без денег, жила в квартире, которую мне временно разрешила занять моя знакомая». Елена вспоминает, поеживаясь. «Чтобы заработать $10, приходилось ездить на индивидуальные занятия по 2 часа в один конец. В общем, нужно было на что-то отважиться и обустроить жизнь здесь».